Часть 15. Кирилл Александрович заглушил машину на парковке региональной телерадиокомпании. Вика сидела рядом в недорогом строгом платье в пол, скрывающемся под стареньким пуховиком. Макияж почти отсутствовал, голову обрамляла классическая ракушка. Без пяти минут чиновник протянул супруге футляр. «Надень очки. Это дополнит образ идеальной скромной жены. Они без диоптрии, не волнуйся, это обычное стекло». Виктория подумала о бредовости предложения, но все-таки водрузила аксессуар на переносицу. Мужчина довольно кивнул. «Отлично, то, что надо». Он поднял вверх большой палец. «Не забудь, от твоего поведения зависит здоровье твоей, бродяжки. Будь паинькой». Его влажные губы прицелились для поцелуя, но угодили в припудренную Викину щеку. Любое прикосновение этого некогда любимого человека теперь вызывало приступ тошноты. Они покинули автомобиль. В фойе здания мельтешили журналисты, то и дело сующие микрофоны в лица вновь прибывших участников грядущих дебатов. Вокруг Кирилла Александровича вилось несколько назойливых девиц. Видимо, пиарщицы, разрабатывающие его предвыборную кампанию. Самая наглая из них вручила Виктории листок со словами «Ваша речь!». Студия на третьем этаже стремительно наполнялась корреспондентами, сторонниками оппонентов, независимыми экспертами и представителями местной элиты. Люди в футболках с логотипом канала старательно налаживали аппаратуру. Вика заняла место в первом ряду через сиденье от адвоката мужа. Тот всегда таскал с собой юриста на случай спорности заключаемых сделок. На дебатах нужно держать ухо востро и грамотно парировать выпады конкурентов. Через четверть часа сообщили о пятиминутной готовности к эфиру. Весь вечер кандидаты нахваливали себя любимых и пытались компрометировать соперников. Виктория почти не слушала, мечтая побыстрее отбарабанить заученный текст о лучезарном великолепии супруга. Если Кирилл Александрович станет депутатом, то обязательно исполнит все данные обещания. Вика с трудом выдавила улыбку. «Вам есть что добавить?» – уточнил ведущий. Добавить, согласно бумаге с речью, было нечего. Но неожиданно для себя женщина задрала подол черного платья и подставила под объектив камеры огромный синяк на бедре. «А это сдержанное им обещание избить меня. Как видите, Кирилл Зверев – человек слова. Это не первое избиение, но надеюсь, что последнее». В эфир канала немедленно пустили рекламу. Кирилл бросил испуганный взгляд на сидевшую во втором ряду Лилию Казарецкую. Старуха указала на него пальцем и провела им по своей дряхлой шее. Спонсирование любовника в выборах, частичный выкуп акций мебельной фабрики. И вот, минуту назад эти инвестиции потеряли смысл. Результатов голосования можно не ждать, понимал это и сам Зверев. Зал наполнился осуждающим гулом, под который мужчина покинул студию. Виктория гордо прошла мимо старой соперницы и бросилась вдогонку мужу. Ей больше не было страшно. Теперь, когда он решится на очередное рукоприкладство, можно смело писать заявление в полицию и снимать побои. Даже если истязатель пойдет на крайние меры, избавившись от бездыханного тела жены, следственный комитет будет знать, кого первым заподозрить в ее исчезновении. На крыльце ГТРК Кирилл, подобно быку на кориде, выпускал пар из широких ноздрей. Стоило Вике появиться рядом, мужчина тут же влепил ей пощечину. Еще один глупый необдуманный поступок, попавший в камеры подоспевших журналистов. «Виктория Степановна, можно пару слов? Что вы намерены делать дальше? Виктория, вы готовы к разводу со Зверевым? Скажите, как давно он вас избивает?» Вопросы летели со всех сторон. Захотелось ответить на каждый, особенно когда Кирилл, дрифтуя, покинул парковку. Более трех часов торжествующая жертва давала подробное интервью прессе. Втайне не остался ни единый гадкий поступок мужа, в том числе и инцидент с арестом Изольды. Говорить правду было легко и отрадно, чему радовались изголодавшиеся по сенсациям СМИ. Уже за полночь такси тихо подъехало к особняку. Вика вошла в холл. Тишина. Женщина приготовилась к внезапному нападению разоблаченного супруга, но обнаружила его храпящим на полу кабинета в обнимку с двумя допитыми бутылками виски. Только сейчас, поднявшись в спальню, Виктория поняла, что младшая дочка Ксюша вот уже три дня гостит у бабушки Эльвиры. Страшная мысль оголилась в подсознании. Ей плевать на родную дочь. На приемную нет, а на родную – да. 5 лет лишения свободы с отбыванием в Малооскольской воспитательной колонии. Таков был суровый приговор за попытку избавиться от Кирилла Зверева. За месяц пребывания в центре для несовершеннолетних преступников этот угнетатель так и не появился. Либо очень занят своими выборами, либо окончательно поставил на мне крест. Да и пусть. Лишь бы с мамой все было хорошо. Часто думала перед сном Изольда. Надежды на то, что он просто пошутил, девушка больше не грезила. Было абсолютно ясно. Решение ПДН вынесено с подачи Кирилла Александровича. Значит, придется отсидеть. Товарный вагон с осужденными подростками напоминал плотно натрамбованную сельдью бочку. Изи по привычке заняла один из углов. Так можно избежать удара со спины. Разношерстность контингента поражала разнообразием. Девушка с трудом осознавала, что окружающие ее сверстницы – это такие же попавшие в беду дети. Колеса раскачивающегося поезда отбивали четкий ритм, под который уставшая юная арестантка провалилась в сон. Она видела маму, сестру. Видение казалось настолько реальным, что Изольда застонала, заплакала и проснулась. «Прощай, цыганка сэра!» Фальшиво запела огромная девица, глядя в глаза Изольде. «Тебе пою, давай танцуй!» Изи подобралась. Словно ледокол, расталкивая малолеток, хулиганка двинулась к углу. «Из-за твоих братьев по табору меня и закрыли!» Не унималась та. «Сдали с потрохами! Может, ты и подставила меня, а?» Изольда не успела сориентироваться и немедленно повисла над полом, схваченной за ворот огромным кулаком. «А ну-ка, девки, проучим эту нечисть!» Удар, еще удар. Лицо, спина, грудь вспыхнули болью. Большая часть ударов пришлась по ребрам и животу. Зачинщица драки вновь подняла в воздух Изольду, но та уже потеряла сознание. На полу под ней расползалась огромная лужа крови. На шум из соседнего вагона показалось помятое лицо конвоирши. «Что у вас тут?» «Да вот, упала!» – начала биться головой об пол. «Может, эпилепсия?» Женщина в форме прошла мимо расступившихся преступниц. «Ершова! Опять ты разборки устроила! Не могла подождать? Подъезжаем уже!» На перроне Изольду поджидали медики с носилками. Она пришла в сознание уже в больничной палате. Седая санитарка задела шваброй койку. «Ой, прости, дочка, разбудила я тебя. Лежи, тебе пока ходить нельзя». «А что со мной случилось? Помню только, что меня избили в поезде». Женщина присела на край кровати. «Кровотечение у тебя было сильное. Ребеночка не смогли спасти, не закрепился толком. Тебя-то еле откачали. Ну не горюй, куда ж тебе рожать, сама еще детка. Да и не гоже малышу за решеткой на свет появляться. Ты поспи, дочка». Старушка вышла в коридор. Тут же заглянула незнакомая женщина. «Оклемалась, Вольская? До обеда можешь поваляться, потом едем в колонию». Легкое прикосновение к животу отозвалось режущей внутренней болью. Как же так? Как она не уберегла крохотную частичку Никиты? Зная Изольда о своем положении, кто во время избиения сделала бы все, чтобы спасти плод самой чистой на земле любви. Но судьба нанесла очередной удар в спину. Сколько же их еще будет? Девушка попыталась встать. Непослушные ноги подкосились, и колени опустились на холодный кафель. Изи плакала, барабанила кулаками об пол, терзаясь единственным вопросом – за что? Из коридора вбежала конвоирша. Она подхватила подопечную под руки и уложила в постель. Сердце женщины сжалось при виде страданий девушки. «Ну ты чего, Вольская?» – она погладила Изи по плечу. «Желанный, что ли, был ребенок?» Не в силах сдержать накопившиеся эмоции, Изольда поделилась с Татьяной Петровной самым сокровенным. «Бедная девочка, натерпелась с самых пеленок, еще и срок получила». Изи немного успокоилась и теперь лишь статично кивала. 5 февраля навсегда останется в памяти, как день гибели ее ребенка. Вечером к черному входу больницы подъехал полицейский Бобик. «Пора, Вольская, давай, помогу одеться». Шерстяные колготки обтянули худенькие ножки, платье не по размеру повисло на плечах. Дополнила образ колхозная телогрейка. Женщина с присоединившейся напарницей усадили юную заключенную в каталажку. Изольде ужасно не здоровилась, но злоупотреблять добротой сотрудниц колонии не стала. Не на курорте же она. Вновь прибывших всегда определяют на карантин. Но, учитывая сложившуюся накануне ситуацию, Татьяна Петровна уговорила начальника колонии оставить Изольду в медсанчасти. «Добьют ее, если не дать восстановиться», – аргументировала женщина. «Возможно, это покажется странным, но для многих девочек малооскольская воспитательная колония – это счастливый шанс, спастись от еще больших бед. Попадая сюда из неблагополучных семей, дети за все время отбывания срока подготавливаются к дальнейшей жизни в социуме. Правда, не все. И тогда они продолжают кочевать после ВК по взрослым тюрьмам. Начальник Григорий Никифорович, всей душой болевший за каждую из воспитанниц, согласился на просьбу сотрудницы. За 10 дней Изольда окрепла физически, но не морально. Несмотря на поддержку и регулярное посещение спасительницы, девушка изнутри чувствовала себя разбитым зеркалом, в каждом из осколков которого виднелись лучшие не случившиеся моменты из жизни. Из медсанчасти Изи отправили в общий барак. В целом, если не брать во внимание ветхость постройки, жить здесь было вполне возможно. Убранств не было, но занавески на окнах все же висели, скрывая собой решетки с обратной стороны. Ей досталась койка в дальнем правом углу. «Татьяна Петровна, а где остальные?» «На производстве. Скоро вернутся. Ты пока осваивайся». «Спасибо вам за заботу». Женщина кивнула и направилась к выходу, но вдруг обернулась. «Тяжело тебе будет, девка. Уж больно ты добрая. Здесь таких быстро ломают. Лучше бы тебе озлобиться. Тогда и выживешь». Дверь закрылась снаружи на тяжелый засов. Знала ли Изольда, бережно вынашивающая план побега из интерната, что через полгода попадет сюда? А ведь все началось с безобидной детской мечты – найти маму. В барак вошел отряд малолетних преступниц. Часть из них ехала в злополучном вагоне, остальных она не знала. Трудно было хоть кого-то из них назвать ребенком. Серые лица с обреченными взглядами. Изувеченные, глуповатые, злые. Хотя и не все. Попадались пока еще чистые и наивные. Изольде опять не повезло. От самой двери ее заметила Ершова, дебоширка из поезда, и локомотивом взяла курс к дальнему углу. «Ха, живая, значит, иди-ка сюда!» Потенциальная жертва забилась между кроватью и стеной, приготовившись испытать жуткую боль. Но, к счастью, забияка споткнулась о чью-то подставленную ногу и пропахала носом до самого плинтуса. Неподевичья сильная рука схватила Ершову за волосы. «Еще раз увижу, что лезешь к новенькой, нос тебе обглодаю, усекла!» Ответом послужило невнятное мычание с утвердительной интонацией. Изи все еще сидела, сгруппировавшись в углу. «Ну, здорово, Чернушка! Не ожидала тебя здесь увидеть! Иди, что ли, обнимемся!» Шокированная девушка не могла поверить, что перед ней стоит Груздева. Наташа сдавила в медвежьих объятиях ошарашенную Изольду. «Да не бойся ты! Я уже давно забыла о твоих проделках, даже зауважала тебя!» Когда ты в интернате мною прикинулась. Это ж надо было. Ни на одну камеру лицом не светанула. Бывшая неприятельница развернула Изи лицом к толпе. Значит так, это моя сестра по детдому. Обидите ее, получите от меня. Вопрос решен. А теперь все пошли по койкам. Через 10 минут вернулась Татьяна Петровна для построения в столовую. Увидев, что Вольская общается с Груздевой, не стала препятствовать их диалогу. Лишь попросила говорить потише. Ты сама... «За что сюда попала?» – уточнила Наташа. «Отчим бракованный попался. Пришлось подровнять ножичком», – пошутила Изольда. «Ого, класс! Тут мы с тобой похожи. После твоей подставы с пожаром меня вообще хотели закрыть. Но Красная Королева была милосердной, согласилась просто перевести меня в другой приют. А тут моя мама аж калкашка объявилась. Мол, исправилась, не пью, работаю. Ну, меня под шумок и слили домой. Мать-то исправилась, а отчим нет». Попытался меня перевоспитать, ну, я его и подрезала. Живучий гад оказался, заяву накатал. Пятак дали за покушение. И у меня 5 лет. «Мама, ты чего спишь? Я уже приехала!» Ксюша прыгала по кровати прямо в дубленочке и сапожках. «Быстро сними верхнюю одежду!» Прикрикнула Виктория и стянула дочь за руку на пол. «Папа, мама меня не любит!» Завопила капризная девчонка и бросилась в отцовский кабинет. «Как же я давно не слышала этих слов!» Подумала Вика и уткнулась лицом в подушку. Вопреки ожиданиям, Кирилл не ворвался в спальню с отцовским гневом. Видимо, даже Ксюшины жалобы не смогли вытащить мужчину из тяжелого похмелья. Он пришел в себя лишь глубоко за полдень. Был молчалив, сторонился даже дочери. После обеда Виктория вошла в рабочий кабинет супруга, застав его за откупориванием бутылки виски и заявила. «Завтра у нас развод. Сохрани остатки собственного достоинства и не пей сегодня». Побитый дворнягой, Кирилл Александрович взглянул на жену. Кивнул, отставляя алкоголь. «Уж слишком он послушный. Неужели опять что-то задумал?» – размышляла Виктория, возвращаясь в спальню. Зимнее солнце отражалось от снега и слепило глаза. Вика, взглянув в окно, приняла погодные изменения за хороший знак и отправилась в детскую. Ксюша уже играла с говорящей куклой. Женщине не хотелось утреннего скандала с дочерью, поэтому не стала заводить разговор о грядущей поездке в суд. К тому же повод для перепалки появился сам собой, когда Ксюша долго не могла определиться с одеждой. «Мы не на вечеринку едем, надевай любое. А я хочу нарядное, как на Новый год!» Терпение Вики почти лопнуло, но в дверях появилось возмущенное лицо Кирилла Александровича. «Ксения, хватит спорить!» Он схватил с вешалки первое попавшееся платье. «Вот, в самый раз!» Девочка, не найдя поддержки отца, покорилась и сама переоделась. По трезвому взгляду Виктория поняла, что муж держал обещание не пить. Но круги вокруг глаз свидетельствовали о бессоннице, минувшей ночью. На мгновение ей стало жалко мужчину, но мысли о Изольде вернули ее в реальность. Спустя час Кирилл Александрович припарковался у здания суда. До самого заседания супруги не произнесли ни слова, сколько бы Ксюша ни повторял единственный вопрос. «Зачем мы сюда приехали?» Оба понимали, что перед поездкой стоило провести с дочерью беседу, но они так и не собрались с духом. Выслушав стороны, судья в черной мантии попросил девочку решить, с кем из родителей она хочет жить после развода. Ксюша встала и без колебаний произнесла: «Я хочу жить с папой». «Почему?» «Потому что мама меня не любит, а любит свою Изольду, а она не родная и в тюрьме сидит. Мне так бабушка Эля сказала. Папа хороший, он богатый и всегда мне покупает все, что я хочу». Кирилл торжествующе оскалился. «Вот и подвох», – подумала Вика. Адвокат, сидевший рядом со Зверевым, поднял руку. «Ваша честь, мой клиент подготовил заявление на раздел имущества. Все необходимые документы у меня в наличии. Передайте для ознакомления». Юрист подошел и, протягивая папку с файлами, чуть заметно подмигнул судье. Из зала суда Виктория вышла последняя, пропустив бывшего мужа с Ксенией на руках, затем адвоката. Теперь она была нищая разведенка, без жилья и с отказавшейся от нее родной дочерью. Возможно, ей стоило бы оплакать свою судьбу, но не в этот раз. На крыльце здания суда стояла сильная свободная женщина с грандиозными планами на будущее.